Глава 8. Агент Крамольников, очевидно, только потому и явился к бригадофюреру в естественном для себя мундире поручика Белой армии, что не хотел раздражать его каким-либо другим маскарадным одеянием. У него давно уже был чин обер-лейтенанта вермахта, но он принципиально отдавал предпочтение русскому мундиру. В этом просматривалась дань ностальгии и своеобразный вызов германцам, которых недолюбливал еще больше, чем румын, не говоря уже о своих красных соплеменниках. «Вы так и разгуливали по Одессе в своем белогвардейском мундире», иронично осведомился барон вместо приветствия. «Вообще-то, как и было условлено, в Сулину мой мундир привез денщик, который ждал там моего возвращения», — тоже с ухмылкой ответил поручик. «Однако мысль такая, ворваться в Одессу в мундире с аксельбантами, возникала. Чего уж тут». Худощавое, еще не подернутое тленом старение, лицо его источало такое аристократическое благородство, каким вряд ли могли похвастаться представители самых высокородных европейских родов. Другое дело, что для рафинированного аристократа он был слишком плечист и широк в кости, слишком уж повивало от него грубой ломовой силой. Однако же пришлось врываться в мундире красного офицера. Разве красные знают, что такое мундир? То, в чем они щеголяют, — тыловое позорище в обмотках. А вот то, что я люблю рисково играть и перевоплощаться, — это факт. Слышал, вам помогает театральная богема, в которую вы стали вхожи благодаря своей матушке. Хозяйка явочной квартиры, давнишняя подруга моей матери, несостоявшаяся киноактриса, поклонница Веры Холодной, которая в конечном итоге стала талантливым театральным костюмером. Хотите сказать, что она не догадывается, кто вы? Единственное, в чем она не сомневается, так это в том, что коммунистов я ненавижу точно так же, как она. Но для нее ведь не было тайной, что вы служили у белых. Обычно бригадофюрер мало интересовался подробностями выживания агентов во время их пребывания в России, но справедливо считал, что Крамольников случай особый. Тем более, что, интересуясь подробностями непотопляемости лицедея, барон в то же время пытался еще раз проверить его на правдивость информации о себе. Вдруг появится какая-то несогласованность с теми данными, которыми он отбивался от натиска следователей СД и гестапо. «Я служил там под именем и фамилией своего отчима, Петра Раздорова. Поэтому юный Петр Крамольников, около месяца трудившийся по заданию белой разведки санитаром в изрубленном затем белобандитами тыловом госпитале красных, о чем имеется подлинный документ, заверенный главврачом за 2 минуты до его гибели перед советской властью, ангельски чист. Документы 30-х годов у меня тоже настоящие, с реальными печатями и настоящими фотографиями. Факт, который порождает не только любопытство, но и подозрение», — мрачно прокомментировал барон. «И тем не менее, перед вами работник сцены провинциального передвижного агитеатра Петр Крамольников, изредка выступавший с агитчастушками под сценическим псевдонимом Петр Лицедей. Документ тоже подписан директором театра за 2 минуты до того, как вы его пристрелили», — едва заметно осклабился барон. «Я действительно там числился работником сцены во время первого своего рейда в Совдепию, совершенного уже отсюда, из-за рубежа. Возвращаясь за рубеж, оставил после себя одного проворовавшегося типа, который продолжал гастролировать в составе этого театра по глубинным селам под тем же псевдонимом, вплоть до моего следующего рейда. Запуганный мною директор, не ведавший о моей истинной профессии, согласился на такой ход. А вот после моего возвращения двойник Лицедей действительно бесследно исчез. Что было, то было. Причем всякий раз вы останавливались у вашей знакомой костюмерши», заглянул барон в свои записи, «Елизаветы Волковой, представая в роли ее ветреного ухажера». «Тоже правильная информация. Почему же вы решаетесь вновь и вновь возвращаться на эту явку?» Во-первых, вынужден уточнить, что квартира этой женщины моей официальной явкой никогда не была. А во-вторых, зачем менять насиженные гнезда? Что же касается одеяний, то какие-то костюмы и мундиры она сумела списать с мест боевой службы. Какие-то пошила за мои деньги, якобы для коллектива художественной самодеятельности. Так что щеголяем-с, господин бригадофюрер, щеголяем-с. И в чем предпочитаете щеголять? То в форме офицера милиции, то в облике провинциального актера в заношенном жилете и потрепанном сюртуке, желающего испытать свою судьбу на одесской киностудии, или же возвращающегося на судно, основательно подвыпившего румынского моряка, завладевшего документами того настоящего бродяги, которого мертвецки напоили и усыпили в одном из подпольных притонов. Без лишнего куража скажу, что до меня по Одессе и Кишиневу так нагло разгуливал только один человек, известный бандит-экспроприатор, он же впоследствии легендарный красный командир Григорий Котовский. Бригадофюрер достаточно хорошо ознакомился с историей Бессарабии и Юга Украины, чтобы не уточнять, кто такой Котовский или Миша Япончик. Что же касается зарубежных похождений поручика Крамольникова, то фон Графс нисколько не сомневался, что он действительно щеголяет. Для него не было тайны, что, оправдывая свой псевдоним, лицедей слывет прекрасным актером, истинным гением шпионских перевоплощений. Другое дело, какой практический эффект от этих рейдов? Не пора ли превратить эти лихаческие рейды в тыл врага из агентурных авантюр в полноценные разведывательно-диверсионные операции? Познавший от своей матери, гримера из провинциального Херсонского драматического театра основы ее искусства, Петр Крамольников, чье детство по существу прошло за театральными кулисами, обладал талантом подражания в речи, ходьбе, манере поведения любого однажды увиденного перед собой человека. Не исключено, что в этом разведчике действительно умирал очень одаренный лицедей. В 16 лет он уже служил в белогвардейской разведке, там же окончил ускоренный курс военного училища и в 18 уже стал подпоручиком разведки генерала Врангеля. Именно в разведке Крамольников, судя по его послужному списку, и проявил свой артистический талант, представая перед местными коммунистами то в роли командированного из Питера сотрудника красной контрразведки, то в роли долечивающегося после госпиталя красного командира, для разнообразия облачающегося в лохмотья странствующего сумасшедшего. Затем была учеба в ускоренной белой разведшколе в Болгарии, на территории которой оказалась значительная часть интернированных врангелевских войск, и, наконец, полноценная диверсионная школа в Рейхе, после которой Крамольников был переброшен сюда, в Румынию, в распоряжении разведотдела СД Валахии. 7 рейдов по тылам красных и ни одного провала, ни одного намека на провал при полном выполнении заданий. Так идиллически завершалась рекомендательная характеристика, с которой лицедей впервые предстал перед бригадофюрером СС в Бухаресте. Вот и сейчас барон извлек его дело из бронированного, еще в адмиральские времена хорошо замаскированного сейфа, чтобы прочесть. После завершения гражданской войны в России дважды выполнял на ее территории задания германской разведки, обладает способностью к перевоплощениям и к познанию языков, владеет германским, французским, русским, украинским и частично молдавским и румынскими языками, физически сильный, выносливый, характер устойчивый, окончил краткосрочные курсы снайперов и санитаров-инструкторов, прекрасно владеет холодным оружием, постоянно совершенствует навыки рукопашного боя, в опасных ситуациях бравирует склонностью к излишнему риску, храбр и вызывающий дерзок. Барон был не уверен, что у германской разведки найдется еще хотя бы 2-3 разведчика, которым его руководители решатся давать подобные характеристики. Очевидно, этот русский в самом деле чего-то стоил, если ему даруют такие определения. каждая из которых сделала бы честь любому строевому солдату. «Работать предпочитает в одиночку», — вновь предался чтению бригадофюрер, «крайне недоверчив по отношению к любому, кто в тылу противника выходит с ним на связь и при малейшем подозрении склонен избавляться от таких агентов и сочувствующих. Недостатки. Фаталист, склонен к излишнему риску и позерству. Предельно жесток при ведении допросов и вообще в обращении с врагами. При ликвидации врагов пытается всячески затягивать их мучения». «Это какой гуманист от разведки решился причислять подобные качества разведчика и диверсанта к недостаткам?» — изумился фон Графс, прочтя эти строчки. «Он, видите ли, предельно жесток в обращении с врагами. Нежности, видите ли, нашему агенту-лицедею не хватает во время допросов и ликвидации противника. Если кто-то там в разведке и склонен причислять подобные наблюдения к аналитической психологии, то слишком уж они напоминают психопатию». «Так что хотел бы он, фюрер Валахии, видеть сейчас перед собой составителя этой характеристики, а еще трогательнее было бы встречать его после очередной операции в предельно напичканной чекистами и доносчиками Советской России». Зато последнее предложение этого насквозь гуманистического документа заставило барона умерить свой гнев и немного поразмыслить. Причем в данном случае речь шла уже не о сопоставлении характера агента с общечеловеческими воззрениями, а скорее о проявлении сугубо мужской философии. «Во время выполнения заданий», молвилось в рекомендательном письме начальнику СД Валахии, «страстно, хотя и на очень короткое время, увлекается женщинами, которых затем предпочитает безжалостно убирать». «Так, может быть», — задался вопросом барон, «агент Крамольников именно потому и не познал ни одного провала, что работать предпочитает в одиночку и при малейшем подозрении избавляется от всякого, кто способен предать его. А что касается женщин, счастливый человек. Он обладает такой завидной возможностью относиться к использованным женщинам как к отработанному материалу, безжалостно убирая их со своего жизненного пути. К тому же у него хватает для этого силы воли и здравомыслия. Единственное, что никак не явствовало из этого документа, умеет ли он профессионально использовать этих женщин во время выполнения задания. И это уже относилось не к праздному любопытству. «В составленном на вас досье говорится, что обычно вы очень жестко избавляетесь от женщин, которые с вами сотрудничают. Однако Волковой это почему-то не касается. Вы способны каким-то образом, кроме банальной влюбленности, объяснить это? Интересуетесь, почему это не касается моей волчицы? Да потому, что нескольких женщин из так называемых компартийных убрала она сама. Меткий, хладнокровный стрелок Елизавета всегда готова пустить в ход оружие. Причем делает это исключительно по идейным соображениям». «В таком случае многое проясняется», — признал бригадофюрер. «Не все, но многое.